Глава 20. Глухая ночь. Спокойное состояние духа вследствие полной уверенности, что он и жена едут прямо в Париж без пересадки, а также и плотный ужин с возлиянием пива и Рейнвейна, которым Николай Иванович воспользовался в Кёльне, дали ему возможность уснуть в вагоне самым богатырским сном. Схрапывания его были до того сильны, что даже заглушали стук колес поезда и наводили на неспящую Глафиру Семеновну полнейшее уныние. Ей не спалось. Она была в тревоге. Поместившись с мужем вдвоем в отдельном купе вагона, она вдруг вспомнила, что читала в каком-то романе, как пассажиры, поместившиеся в отдельном купе, были ограблены во время пути злоумышленниками, изранены и выброшены на полотно дороги. В романе, правда, говорилось про двух женщин, ехавших в купе, думалось ей, а она находится в сообществе мужа, стало быть, мужчины. Но что же значит этот мужчина, ежели он спит, как убитый? Какая от него может быть защита? Разбойники вернутся в купе, один набросится на спящего мужа, другой схватит ее за горло. И вот они погибли. Кричать. Но кто услышит? Купе глухое, не имеющее сообщения с другим купе. Вход в него с подножки, находящейся снаружи вагона. «Николай Иванович!» Тронула она, наконец, за плечо спящего мужа. Тот пронзительно всхрапнул и что-то пробормотал, не открывая глаз. «Николай Иванович, проснись! Я боюсь!» Потрясла она еще раз его за рукав. Николай Иванович отмахнулся рукой и произнес: «Пусти, не мешай!» «Да проснись же, тебе говорят! Я боюсь! Мне страшно!» Николай Иванович открыл глаза и смотрел на жену посоловелым взором. «Приехали разве куда-нибудь?» — спросил он. — Не приехали. Все еще едем. Но пойми, мне страшно, я боюсь. Ты так храпишь бесчувственно, а я одна не сплю, и мало ли что может случиться. — Да что же может случиться? — Я боюсь, что на нас нападут разбойники и ограбят нас. И она рассказала ему про случай в отдельном купе на железной дороге, про который она читала в романе, и прибавила: «И зачем мы это сели в отдельное купе?» Николай Иванович тоже задумался. «Недавно даже писано было, что усыпляют на железных дорогах разбойники. Хлороформом усыпляют, а ты спишь, как убитый», продолжала Глафира Семеновна. «Да ведь я чуть-чуть», оправдывался Николай Иванович. «Как чуть-чуть? Так храпел, что даже стук колес заглушал. Ты уж не спи, пожалуйста». «Не буду, не буду. Я сам понимаю теперь, что надо держать ухо востро». «Да, конечно же. Двери снаружи войдут. Меня за горло, тебя за горло. Ну и конец. Ведь очень хорошо понимают, что в Париж люди едут с деньгами». «Не пугай, не пугай, пожалуйста», отвечал Николай Иванович, меняясь в лице, и прибавил: «И зачем ты это мне сказала? Ехал я спокойно». «Как зачем? Чтобы ты был осторожнее». «Да ведь уж ежели ворвутся разбойники, так будь осторожен или неосторожен, все равно ограбят. Не пересесть ли нам в другое купе, где несколько пассажиров?» — задал он вопрос. «Как же ты пересядешь, ежели поезд летит безостановочно, как стрела, а купе наше не имеет внутреннего сообщения с другим купе?» «И то правда. Тогда вот что. Не вынуть ли мне деньги-то из кармана и не переложить ли за голенищу?» «А ты думаешь, что нападут разбойники? За голенище не будут шарить». «О! Верно, верно. Так что ж тут делать?» «Прежде всего, не спи. Да уж не буду, не буду. Потом. Ведь у тебя есть револьвер в саквояже. Зачем ему быть в саквояже? Вынь его и положи рядом на диван, все-таки будет спокойнее. Душечка, да ведь револьвер не заряжен. Так заряди его. Зачем же возить с собой револьвер, ежели им не пользоваться? Так-то оно так. Но вот видишь ли, я в попыхах патроны дома забыл. Глафира Семеновна так и всплеснула руками. «Вот дурак-то! Видали ли вы дурака-то?» — воскликнула она. «Да что ж ты поделаешь, если забыл? На грех мастера нет. Да ты не беспокойся, в Париже купим», — отвечал Николай Иванович. «Еще того лучше. Мы находимся в опасности по дороге в Париж, а он только в Париже патроны купит». «Постой! Я выну из саквояжа свой складной нож и открою его. Все-таки оружие». «Тогда уж выньте револьвер и положите его вот здесь, на диван. Хоть он и не заряженный, а все-таки может служить остраской тому, кто войдет. Давеча, когда ты спал на всем ходу поезда, вошел к нам в купе кондуктор для осматривания билетов, и удивительно он мне показался подозрительным. Глаза так и разбегаются. Хоть и кондуктора ведь тоже может схватить за горло. Да и кондуктор ли он? Вынимай же револьвер и складной ножик-то!» Николай Иванович тотчас же слазил в саквояж, достал револьвер и складной ножик и положил на видном месте. «Ты, Глаша, бодрись! Бог милостив! Авось и ничего не случится!» — успокаивал он жену. «Дай-то Бог! Но я должна тебе сказать, что когда ты спал, и мы останавливались на минуту на какой-то станции, то к окну нашего купе подходил уж какой-то громадного роста черный мужчина в шляпе с широкими полями и очень-очень подозрительно посматривал, даже встал на подножку и прямо заглянул в наше купе». «Да что ты!» «Верно, верно! А вид у него совсем разбойницкий. Шляпа с самыми широкими полями, на плечах какая-то накидка, но одним словом точь-в-точь, как ходят разбойники в здешних заграничных землях». Николай Иванович в раздумье чесал затылок. «А уж потом... Ты его не видала, этого разбойника?» — спросил он жену. «Да где же видеть-то, ежели мы с тех пор нигде не останавливались? Поезд уже сейчас летит, как птица». «Бодрись, Глаша, бодрись. Теперь кто взглянет к нам в купе, сейчас будет видеть, что мы вооружены, что мы приготовившись. Тоже, ежели и разбойник увидит револьвер, так еще подумает, нападать или не нападать». «Так уж, пожалуйста, только не спи», — упрашивала жена. «Какой тут сон, доснали мне теперь?» У двери с наружной стороны кто-то закопошился, что-то звякнуло, блеснул огонек. Николай Иванович вздрогнул. Глафира Семеновна побледнела и забормотала: «Господи, спаси и помилуй! Возьми, Николай Иванович, револьвер хоть в руки, возьми скорей!» Николай Иванович протянул руку к револьверу. В это время спустилось стекло купе, и в отворенное окно показалась голова кондуктора. «Bitte, Karten, mein Herr!» «Позвольте ваши билеты, господин», — проговорил он. Николай Иванович, держа в одной руке револьвер и как бы играя им, другой рукой подал кондуктору билеты и не сводил с него глаз. Кондуктор покосился на револьвер и пробормотал: «Теперь вы можете до Верье спать спокойно». «Видишь? Видишь, какая подозрительная рожа!» — заметила Глафира Семеновна. «Да, действительно подозрительная», — согласился Николай Иванович.